кредитору. Как-нибудь я его уломаю. Я пообещаю ему, что если он даст нам передышку, дела поправятся, и он получит все свои деньги. Я ведь знаю, что могу заплатить, потому буду говорить уверенно и сумею его убедить». Однажды утром радио, а позже и газеты, заговорили об исчезнувшей даме. В результате беседы с комиссаром Гарибетто, прочел Аревало, у нашего корреспондента сложилось мнение, что полиция располагает определенными данными, не позволяющими исключить возможность преступления. «Слышишь, начинают толковать о преступлении». «Это несчастный случай», — возразила Хуля. «Постепенно они сами убедятся. Сейчас еще полиция не исключает возможности того, что сеньора жива и здорова и блуждает бог знает где. Поэтому здесь нет ни слова о деньгах, чтобы никому не вздумалось треснуть ее палкой по голове». Стоял сияющий майский день. Они сидели у окна, греясь на солнце. «Что такое определенные данные?» — спросила Аревало. «Деньги», — без колебаний заявила Хулия. «Только деньги». «Кто-нибудь пришел и рассказал, что сеньора разъезжала с баснословной суммой в чемодане?» Вдруг Аревало спросил, «Что это там?» Большая группа людей толпилась на дороге в том месте, откуда упал автомобиль. Они обнаружили машину. «Пойдем посмотрим», — предложила Хулия. «Будет подозрительно, если мы не проявим любопытство». «Я не пойду», — ответил Аревало. Пойти им не удалось. Весь день в кафе были посетители. Наверное, возбужденный этим обстоятельством, Аревало был оживлен и разговорчив. Он расспрашивал о случившемся, высказывал мнение, что в иных местах дорога подходит слишком близко к краю обрыва, но признавал, что, к сожалению, автомобилистам свойственна неосторожность. Чуть встревоженная Хулия смотрела на него с восхищением. Вдоль обочины выстроились автомобили. Позже Аревало и Хулия заметили посреди скопища машин и людей какое-то длинношее животное или насекомое невероятных размеров. Это был кран. Кто-то сказал, что кран простоит тут до утра, потому что уже смеркается. Другой сообщил, внутри автомобиля отличного Паккарда колониальных времен обнаружили даже два трупа. Они поди целовались, точно голубки в гнездышке, и вдруг квырк! Паккард вылетает за край обрыва и шлепается в воду. «Прошу прощения», — вмешался тонкий голос, — «но автомобиль не Паккард, а Кадиллак». В грезу вошел полицейский. Офицер в сопровождении седого господина в нахлобученной шляпе и зеленом плаще. Сняв шляпу, господин поздоровался с Хулией. Дружески взглянув на нее, он заметил: «Работаем, а?» «Людям всегда кажется, что кафе приносит бог знает какой доход», — ответила Хулия. «К сожалению, не каждый день дела идут, как сегодня». «Но вы не жалуетесь, верно?» «Нет, я не жалуюсь». Обращаясь к полицейскому, господин в плаще заметил: «Если бы мы не пахали на наше управление, а обзавелись таким уютненьким кафе или баром, мы бы тоже не жаловались». «Терпение, Моторрос!» Некоторое время спустя господин в зеленом плаще спросил Хулию: «Вы слышали что-нибудь в ночь происшествия?» «А когда это было?» — спросила она. «Очевидно, в пятницу ночью», — сказал полицейский в форме. «В пятницу ночью?» — переспросил Аревало. «По-моему, я ничего не слышал, не помню». «Я тоже», — сказала Хулия. Извиняющимся тоном господин в плаще сообщил: «Наверное, через несколько дней мы вас побеспокоим и вызовем в Мирамар, в комиссариат, дать показания.